Псалом 77. Наставление Асафа. «Слушай, народ мой, мое поучение, услышь мои слова. Открою уста свои в притче, произнесу загадки из древности, которые мы слышали и узнали, которые рассказали нам наши отцы. Мы не будем скрывать их от детей, расскажем грядущему поколению о славе Господа, о его силе и о чудесах им сотворенных. Он оставил свидетельство Иакову, дал закон в Израиле, который повелел нашим отцам передавать своим детям, чтобы знало грядущее поколение, дети, которые еще не родились, и чтобы они в свое время передали его своим детям. И тогда они будут возлагать свою надежду на Бога. Они не станут забывать его дел, но будут хранить его повеление. Они не уподобятся своим отцам, поколению упрямому и мятежному, чьи сердца не были верны Богу, чей дух не был предан ему. Сыны Ефрема, хотя и вооруженные луками, обратились вспять в день битвы. Не хранили они завета Божьего и отказались ходить в его законе. Забыли дела его и чудеса, которые он им показал. Чудеса совершал он на глазах их отцов в Египте, в окрестностях Циана. Он разделил море и провел их через него, поставив воды стеной. Днем вел их облаком, ночью светом огня. Он рассек скалу в пустыне и дал им пить, как будто из вод глубоких. Из камня извлек он потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить против него и бунтовать против Всевышнего в пустыне, испытывали Бога в своих сердцах, требуя пищи, которая им по душе, оскорбляли Бога, говоря: «Может ли Бог накрыть стол в пустыне?» Да, он ударил скалу, и из нее потекли воды, хлынули потоки. Но может ли он дать хлеба, может ли дать мясо своему народу? Услышал Господь и разгневался. Его огонь возгорелся на Иакова, вспыхнул гнев его на Израиль, потому что они не верили в Бога и не уповали на его спасение. Но он повелел облакам свыше и отворил ворота небесные, и как дождь излил на них манну, и зерно небесное дал им, хлеб сильных ел человек. Послал он им пищи вдоволь. Он пробудил на небе ветер восточный, и силой своей навел ветер южный. Как пылью он осыпал их мясом, и как песком морским пернатыми птицами, которых разбросал посреди лагеря, около жилищ их. Они ели и присытились, потому что он дал им желаемое, но еще не успели они насытить свою жадность, еще пища была у них на устах, когда Божий гнев сошел на них, поразив самых крепких из них, молодых сыновей Израиля. Несмотря на это, они продолжали грешить и не верили его чудесам. И завершил он дни их в суете, и годы их в ужасе. Когда убивал их, тогда обращались к нему и искали его усердно. И вспоминали, что Бог их скала, и что Всевышний Бог их искупитель. Все равно льстили ему устами своими, они лгали ему своими языками, потому что сердца их не были преданы ему, и не были они верны его завету. Но он, будучи милостивым, прощал их нечестие и не уничтожал их. Много раз отвращал он свой гнев и не возбуждал всей своей ярости. Помнил он, что они только плоть, ветер, что уходит и не возвращается. Сколько раз они противились ему в пустыне и сердили его в земле необитаемой. Поворачивали назад и испытывали Бога, досаждая святому Израиля. Не помнили ни руки его, ни дня, когда он избавил их от угнетателя, как сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои в окрестностях Циана. Он превратил их реки в кровь, и нельзя было пить из их источников, и послал на них густые рои мух, чтобы жалили их, и лягушек, чтобы губили их. Он гусеницам отдал урожай, и их труд саранче. Виноград их побил он градом, и тутовые деревья их наводнением. Скот их предал граду, и стада их молниям. излил на них свой пылающий гнев и негодование, и ярость, и бедствие, послал на них карающих ангелов, проложил путь своему гневу, он не оградил души их от смерти, но предал их жизни моровой язве. Поразил всех первенцев в Египте, первые плоды сил в шатрах Хама. Как овец он вывел народ свой, вел их, как стадо, через пустыню. Вел их в безопасности, и не боялись они, а врагов их покрыло море. Так он привел их к границам своей святой земли, к нагорьям, которые приобрел он правой своей рукой. Изгнал народы пред ними, а землю их разделил в наследие им, и поселил в шатрах их роды Израиля. Но, как прежде, они испытывали и противились Богу Всевышнему, и не хранили Его заповедей. Они отступали и изменяли так же, как и их отцы. Они обращались назад, как неисправный лук, огорчали его своими святилищами на возвышенностях, и ревность его возбуждали идолами. Услышал Бог и разгневался, сильно вознегодовал на Израиль. Оставил свое жилище в Шило, скинию, которую поставил среди них, и отдал в плен свою силу и славу свою в руки врага. Предал мечу народ свой, прогневался на наследие свое. Юношей их пожирал огонь, и девушкам их не пели брачных песен. Их священники падали от меча, а вдовы их не плакали. Тогда проснулся владыка, как бы ото сна, как могучий воин, отрезвившийся от вина, и поразил врагов своих сзади, и обесчестил навечно. Отверг он шатер Иосифа, и не выбрал род Ефрема, но избрал род Иуды, и возлюбленную им гору Сион. Высокий, как небо, построил святой храм свой, и как землю навек утвердил его. Он избрал Давида, слугу своего, взяв его от загонов овечьих, забрав его от дойных овец, и привел его пасти свой народ Иакова, Израиль, свое наследие. И пас он их в чистоте сердца своего, вел их рукой мудрой.